Как я и опасался, Анна заявила, что ее специальность в экспедиции не нужна и что она могла бы работать только на земле. Я стал говорить о силе чувства, могущего отмести все препятствия. В ответ на это она спросила, если бы я был в ее положении, смог ли бы отказаться ради нее от медицины? Что я мог ответить? Чувствую, что все рушится, что Анна потеряна для меня. Я стал упрекать ее. «Если бы она действительно любила меня, — говорил я, — она бы переменила профессию и вообще перестала бы работать на некоторое время», — поспешно добавил я, заметив, как побледнела Анна. «Ты хотел причинить мне боль?» — сказала она. «Ну что ж, тебе это удалось». Есть такое старое выражение «человек хотел бы провалиться сквозь землю». Во время телевизита это можно осуществить почти буквально. Взбешенный и пристыженный, я нажал выключатель, и комната Анны, ее лицо, глаза, голос — все исчезло как по волшебству. Я твердо решил больше не видеться с ней. Но уже на другой день нашел предлог извиниться за вчерашнее поведение. Она не сердилась на меня. Мы уговорились встретиться на следующий день после состязаний. Честно признаюсь, я мечтала о том, что она переменит свое решение. Пока же я вернулся на беговую дорожку, где тренировался в одиночестве. Я бегал с секундомером, и когда движение его стрелки совпадало с ударами моего пульса, у меня возникало впечатление, что мое усилие толкает вперед время, которое иначе остановилось бы, и что, финишируя изо всех сил, время несется прямо к трем великим дням. 20 июля мне предстояло принять участие в марафонском беге, 21-го утром увидеться с Анной, а вечером 22-го подняться на палубу ракеты. Я все больше интересовался возможными победителями в беге. Самыми страшными из моих соперников были Гергард, Мегилла и Эль-Туни. Особо пристально смотрел я, как бежит Мегилла. Благодаря высокому росту, его легкий шаг был шире моего почти на 5 сантиметров. У Мегиллы был излюбленный прием. Между 20 и 30 километром он обычно отрывался от своих соперников и, не оглядываясь, устремлялся вперед легкими длинными бросками, как бы плыл в воздухе, становясь все более невесомым. Я один раз бежал с ним на полную дистанцию, и хотя я выжил из себя все, он пришел к финишу, обогнав меня на 600 метров. Помню, как в тот вечер, принимая ванну, я мрачно смотрел на свои ноги, ощупывая глазами узлы мускулов на бедрах и икрах. Подобно музыканту, который доискивается, в чем недостатки и скрытые возможности его инструмента. У меня были совсем неплохие ноги, но они не могли сравниться с ногами Мегиллы. Приближался день старта. Друзья не скрывали от меня своих сомнений. Утешение, подобное обману, у нас было не в почете. То ли выявилось скрытое до той поры беспокойство, или же в последние дни я перетренировался, но спал я очень плохо. В ночь накануне состязания я поднялся рано, чувствуя себя усталым и измученным еще до начала состязаний. Отказаться от участия в них мне и в голову не приходило. Я поехал на стадион, повторяя себе, что надо научиться проигрывать. С солнце над стадионом затмевали десятки тысяч геликоптеров. Распорядители на маленьких быстроходных красных самолетах показывали места, где геликоптеры могли остановиться неподвижно над землей. Наконец все успокоились. Над стадионом слышался лишь легкий гул многих тысяч вращающихся винтов. А по обеим сторонам беговой дорожки в воздухе неподвижно висела разноцветная масса геликоптеров, образовавших правильный четырехугольник. Над овальным полем стадиона проносились лишь одноместные самолеты судей и арбитров. Из закрытого деревьями здания стали выходить участники состязания. На этот день метеотехникам была заказана мягкая погода. Кучевые облака должны были закрыть солнце. Трасса со стадиона пересекала, извиваясь, обширные парки и сады института, доходила до Приморского пляжа и возвращалась по 18-километровой аллее, окаймленной по обеим сторонам пальмами и итальянскими каштанами. В состязании участвовали 80 спортсменов. По знаку стартера мы рванулись вперед. Тучи геликоптеров с обеих сторон беговой дорожки взвыли одновременно, дрогнули и двинулись вслед за нами до границы, обозначенной двумя рядами красных воздушных шаров. Дальше нас сопровождали лишь контрольные и санитарные машины. Очень старый принцип гласит, что тот, кто ведет марафонский бег на первой половине дистанции, проигрывает. До 10-го километра участники соревнования бежали тесно сбившимися группами. И все происходило почти так, как я предполагал. Возникла ведущая группа, в которой было около 18 спортсменов. Разрыв между этой группой и остальными медленно увеличивался. Я бежал одним из последних в головной группе, стараясь следить за тремя спортсменами из нашей школы, о которых я говорил раньше. И, кроме того, за Джафаром и Элишем, воспитанниками других школ. Худощавый светлокожий Джафар напоминал Мигиллу, хотя ему недоставало собранности этого бегуна. Элиш, плотный черноглазый, бежал как машина, равномерно выбрасывая локти. Я решил между 20-м и 30-м километрами идти непосредственно позади этой пятерки, потом вырваться из цепочки и выйти в головную группу. Я вспомнил о своих тренировках на холмах над взморьем. Обычно я бегал на солнцепеке. Солнце, казалось, прожигало насквозь прикрытую белой шапочкой голову. Во время бега я совсем не пил, и все более густой соленый пот заливал мне глаза. Тогда я говорил себе: вот тебе, мало тебе еще. И, преодолевая сравнительно медленно ровные участки, ускорял бег, когда дорога шла в гору, словно я ненавидел себя и хотел измучить свое тело. Эти тренировки дали мне выносливость, которая оказалась крайне необходимой в критический день. Метеотехники, как обычно, рассчитали хорошо, а выполнили значительно хуже. До 11 часов, когда мы миновали километровый столб с цифрой 19, по голубому небу плыли большие кучевые облака. Но когда вытянувшаяся цепочка бегунов начала спускаться по широкому виражу дороги к Приморскому пляжу, где не было ни кусочка тени, облака поредели. Я бежал то последним, то предпоследним в головной группе и чувствовал себя удовлетворительно, хотя плохо спал ночь. Однако по временам у меня возникало ощущение, будто мои ноги преодолевают среду более густую, чем воздух.